Третий путь – комбинированный, включающий в себя элементы первого и второго способа. И тут все довольно вариативно, либо дух вселяется в тело слабого мага и, перерождаясь в нем, поглощает его знания и опыт, либо маг присваивает себе могущество почти осознавшей себя стихии, и на полученной силе совершает качественный скачок вперед. Зигит когда был человеком, очень и очень давно, настолько, что современные летописи не сохранили даже названия государств, толкавшихся между собой в мире, который еще не назвали гений. Он был человеком и очень могущественным магом, и однажды стал богом, поглотив сущность стихии сна. На протяжении следующих столетий сила новоявленного божества выросла настолько, что целое государство назвало его своим официальным покровителем и даже решило само название страны выбрать в его честь. «Ты зачем мне все это рассказываешь?» – перебил Зигита Влад. «Мы уже, вроде, проходили историю твоего возвышения и падения. Затем, дубина ты смертная, чуточку обиделось божество, чтобы ты лучше понимал то, о чем пойдет речь дальше. Ты только сильно не углубляйся. Я просто хотел сказать, что в отличие от большинства других богов, у меня еще и знаний много. Ну вот ты это и сказал. После падения Зигита, о чем мы уже знаем, ему, превратившемуся в огрызок собственного могущества, повстречался молодой, но очень перспективный бог из пантеона порядка. Звали его Юни, и он пришел к поверженному богу сна, чтобы учиться у него, даже несмотря на то, что принадлежали они к разным лагерям. Юния интересовало, как можно в короткие сроки накопить могущество, чтобы претендовать на старший пантеон. Как и Зигит, происходил он из людей, и потому падший, чувствуя определенное родство душ, решил помочь ему. Одним из способов, сказал он, быстро собрать прану с людей, является деяние, о котором узнают все живущие. Призыв героя на борьбу со злом отлично туда вписывался. То есть про ритуал призыва Юния узнал от тебя, чуть не расплескал бренди Влад Келлер. Ну да, чуточку виновато ответил Зигит. Да я и не думал тогда, что из этого что-то выйдет. А там, глядишь, и на чужой волне немножко подняться бы удалось. Знал бы ты, как тяжело довольствоваться объедками, когда совсем недавно перед тобой лежал весь мир. Офигеть, у меня союзники. И что, Юний призвал Бифрона. И поначалу планы амбициозного молодого бога развивались в полном соответствии с его ожиданиями. Призванный герой из другого мира оказался талантливым воином. К тому же от своего патрона он получил сильный талант, стратегию. Бифрон, как его звали, мог словно бы летать над полем боя, следя за тем, чтобы слабые места всегда прикрывали резервы, а сильные части не боялись совершать прорывов. А еще и сам он был силен, будто десяток самых лучших бойцов, и мог укрепить своих воинов боевой песней, отчего сердца их становились крепче камня и не знали страха. Мало кто мог противостоять армии, которую вел такой полководец. Не устоял и тогдашний лидер темных рас. В считанные месяцы Бифрон прошел по его землям, предавая противников огню и мечу, а добравшись до самого севера, сразился с темным князем Ридаса и победил его. Вернув на земли людей мир и спокойствие, призванный герой распустил армию и пришел к Юнию, чтобы тот, как и обещал, вернул его обратно в родной мир. Однако сделать это бог порядка не мог, да и не хотел. В смысле, вот в этой части рассказа Влад напрягся, так не мог или не хотел, и бросил взгляд на Элигию, которая все это время оживленно болтала с королевами. Та заметила это и радостно помахала мужчине рукой. «В том смысле, что отправить героя назад Юний мог лишь одним способом», — пояснил Зигит. «Потратив огромное количество праны, едва ли не все, что он получил в результате действия своего чемпиона. Одно дело — выдергивать человека ритуалом из его мира, и совсем другое — отправлять его по тем же координатам. А как ты сам понимаешь, отдавать все, что заработал, никто не хочет». И бог сна тоже посмотрел на Элигию. Влад прекрасно понял смысл этого жеста, но комментировать ничего не стал, лишь попросил: «Продолжай, да тут уже недолго осталось». Юний попытался сгладить отказ. «Всегда, — сказал он, — будет зло, с которым нужно бороться. Так зачем тебе уходить, ведь здесь все знают и любят тебя». Но Бифрон упорствовал, напирая на заключенный договор. В конце концов Юний устал его слушать и прогнал. Получив отказ, призванный герой сперва пустился во все тяжкие. Он пьянствовал, задирал и избивал людей, но вскоре уже перешел и к убийствам. Сперва один город в землях людей, за ним другой, третий и четвертый отказали Бифрону в праве входить внутрь стен. Через некоторое время в землях, что он защищал, для него не осталось места. Делал это бывший полководец порядка вовсе не из природной злобы. Нет, таким образом он рассчитывал заставить своего патрона изменить решение и выполнить свою часть договора. Ведь любые деяния чемпиона, дурные они или героические, бьют по тому, кто призвал того в мир. Так и произошло. Понемногу, но приток маны к Юнию стал снижаться. И когда он понял, в чем дело, то прилюдно отрекся от призванного героя. Назвал его злодеем, неблагодарным и жалким смертным, представив тому самостоятельно жить в чужом для него мире. Однако Бифрон не сломался. Вместо того, чтобы осесть в тихом месте и дожить отпущенный ему срок, он отправился на север, в те земли, где когда-то стоял замок князя Ридоса, и, явившись туда, начал собирать вокруг себя существ темных рас, пострадавших от действий людей. Вскоре призванный герой вновь обзавелся армией, но теперь уже не людской, а состоящей из агрынов, орков, кобальтов и прочих созданий, которым человеческий вид отказывал в праве на жизнь. Некоторым, кстати сказать, совершенно справедливо. Через некоторое время, обзаведясь оружием и под началом самого великого полководца Гинея, орды темных стали нападать на границы людских государств, сея смерть и разрушение. За жестокость их стали называть демонами, а Бифрона – королем демонов. То есть Юний сам создал короля демонов. Даже не удивился Влад Келлер. Хорошенько дело. А потом еще, небось, натравил на него все человеческие королевства. «Вижу, ты понимаешь», — усмехнулся Зигит. Так и было. Юний поднял на борьбу со своим бывшим чемпионом всех, кто поклонялся порядку. Но силы были неравны. Большая часть демонов сильнее людей. А когда их ведет гениальный полководец, да еще и с талантом стратега, шансов, считай, и нет. За несколько лет Бифрон завоевал все те земли, что сейчас называются темными, посвятил их темным богам, закрыв свету и порядку доступ, а потом словно бы успокоился и перестал нападать. Кое-какие пограничные стычки были, ну и раз в поколение, когда численность темных возрастала, вторжение еще. В остальном же последние полтора столетия король демонов никак себя не проявлял. Ясно. А что же Юний? Что стало с ним? Ведь уход чемпиона на другую сторону здорово ударил по этому божеству. Ты, как всегда, зришь в корень, Влад Келлер. Самое интересное в этой истории как раз случилось с Юнием. Как ты понимаешь, терпеть его в пантеоне порядка не стали, попросту лишили всех регалий и выгнали прочь. К темным и к хаосу он не захотел, мол, мировоззрения слишком отличаются, а в свет, после такого, дорога ему была закрыта. И Юний исчез. Вот так просто, взял и исчез, не поверил призванный герой. И опять ты совершенно прав. До этого он пришел ко мне, и мы с ним поговорили. Однако о том, что было дальше, я расскажу тебе с одним условием. Серьезно, ты решил в Шахерезаду поиграть? В кого? Не сообразил Зигит. Неважно, что за условие. Я должен окружить нас с тобой барьером, через который не пройдет ни одного слова. А ты пообещаешь мне, что никогда не расскажешь о том, что узнал это от меня. Влад вздохнул. Вот уж таинственность. Хорошо, создавай свой барьер, и мое обещание у тебя есть. Зигит поднялся, взмахнул руками, и мир вокруг словно бы поблек. Попаданец по-прежнему мог видеть сидящих на диване женщин, но не мог услышать ни одного слова из их беседы. Ну и к чему эта секретность? Спросил он, когда бог сна вернулся в свое кресло. Сейчас поймешь. Тот вылил в свой бокал последний кальвадос, вдохнул аромат и залпом опрокинул крепкий алкоголь в глотку. Фу, хорошая вещь, одна из немногих, ради чего вообще можно терпеть смертную плоть. Итак, помнишь, я начал свой рассказ с того, как появляются боги, духи стихии и люди-маги, верно? Юний же пришел ко мне, когда уже являлся божеством, слабым, лишенным связи с источником пантеона и личных поступлений праны, но богом, и спросил у меня, знавшего очень многое, как перестать быть тем, кого все знают, и сделаться кем-то другим. Сделаться кем-то другим, задумчиво повторил последнюю фразу Зигита Влад. Это как? И такой способ нашелся у некогда великого божества, с горькой иронией ответил спящий. Тот самый третий путь, когда маг поглощает духа стихии. Очень опасный путь, ведь можно было действительно погибнуть. Но Юния это не остановило, и он нашел сущность, которую поглотил. Стал еще более крутым богом? Нет, лишь изменился до полной неузнаваемости. В процессе битвы с сущностью личность Юния претерпела серьезные изменения, и, если можно так сказать, полностью слилась с той стихией, которую поглотила. Причем тут довольно забавная штука произошла.

как раз пересекал границу между Кузуром и Афиной. За спиной осталась столица павшего княжества и новый наместник, назначенный из числа итанийского дворянства, довольно толковый молодой человек по имени Умбер Фалоне. Этого барона император приметил недавно. Решительный до дерзости, но расчетливый, словно ростовщик, он прибыл в Эду около 2 месяцев назад, но предпочел выстраивать не военную карьеру, а попробовать себя в качестве государственного служащего. И практически сразу же зарекомендовал себя, предложив внедрить плавающую налоговую ставку для иностранных купцов, которая высчитывалась из объема и номенклатуры ввозимых товаров. И сейчас, когда летающий корабль нес императора на встречу с сенатом Афинской республики, он срочно наводил порядок в покоренных землях. Что примечательно, первым делом объявил амнистию всем тем, кто в ночь усмирения участвовал в беспорядках, но только из числа простолюдинов, чем сразу же заслужил расположение горожан. А вот беспокойное кузурское дворянство, которое уже продемонстрировало свою любовь к смуте, он, по согласованию с Владом Келлером, собирался нещадно выкорчевывать, кроме, разве что, провинциального, не запятнавшего себя мятежом. Так что император, проведя в Кузуре от силы 3 дня, свалил все заботы на нового управленца, связался с афинцами и, получив приглашение на встречу, отправился решать возникшие между соседями разногласия. Но это не единственная причина, хмыкнул Литтльхохлит. Конечно, еще Афинская республика продемонстрировала стремление к экспансии. Это значит, что ее элиты достаточно сильны и богаты для того, чтобы расширять владения. Им уже недостаточно того, что они имеют, и хочется большего. Другими словами, так или иначе куда-то бы они полезли в любом случае, неважно, на восток или запад. А вот что важно, что воевать с ними придется всерьез. Это не окота, которая проглотит уничтожение своего замка на границе. У торгашей есть деньги, а значит, есть и армия. Мы с ней справимся, но зачем, чтобы Афина не ставила палки в колеса, например. И вот тебе третья причина. У республики довольно приличная протяженность границы с землями Темного Союза, напомнил Попаданец. И, если мы начинаем войну с Афиной и подчиняем ее, защищать границу придется мне. Не проще ли дать республике то, что они так хотят? Кузур? Нет, ну что ты, Литтльд. Кузур, как и Брэм, наш. Это принципиальный вопрос, и он не обсуждается. Хотя бы потому, что лидеры этих стран выступили против меня. Нет, путешествие по темным землям было познавательным, и в некоторой степени я им даже благодарен за его организацию, но прощать подобное все равно нельзя. Да и расположены их страны удобно. А вот Ехан, его можно и отдать. Но ведь начал было маршал, но сам себя и оборвал. Он тоже был политиком и, пусть и с запозданием, понял, что задумал Влад Келлер. Сперва он хотел сказать, что с князем Ехана королева Ранета уже выстроила мосты, и это крохотное горное государство, зажатое между Бремом с запада, Афиной с востока и юга, и землями короля демонов с севера, само должно упасть в ладони империи, словно перезревший плод. Однако, подумав несколько секунд, он был вынужден признать, что сама по себе эта страна никакой пользы протектории не принесет. Климат там так себе, сельское хозяйство лишь позволяло сводить концы с концами, и из всех доходных статей бюджета на плаву Ехан удерживали только горные разработки. Но гор в империи много, и рубиться за каждую из них нет никакого смысла. А вот использовать маленькое княжество как разменную монету очень даже полезно, если, конечно, принять за данность, что драться с Афиной призванный герой не планирует. «Все верно», – кивнул Влад Келлер, наблюдающий за тем, как на лице его маршала проступает понимание. Афина продемонстрировала политическую волю и тягу к расширению. «Если торговцы не получат чего-то, во что уже вложили деньги, то станут для нас крайне беспокойным соседом. Придется либо избыточно много войск держать в этом районе, либо действовать уже по твоему плану. Но в случае, если мы проведем черту, это наши, а это ваши, проблем от них можно не ждать лет 5-10. К тому же, они сами займутся укреплением границы с темными землями на своем участке, и нам на это тратиться не придется», — закончил морской князь. «Главное, дать им все понять правильно», — кивнул Попаданец. «Чтобы они в гордыне своей не усмотрели в этом нашей слабости. Для этого мы и летим на переговоры, Литтльд. Тогда у меня остался лишь один вопрос. Почему Акоту вы поставили на место так жестко, а с Афиной решили проявить дипломатичность? Потому что Афина, не Акота, ты и сам это должен был понять. Республика нам полезна именно сильной и, по возможности, мирный, способный защитить свои границы, и сняв часть этого бремени с нас, в то время, как Кокоте, да и ко всей Юнии, таких требований нет. Более того, сильные соседи с юга и запада для нас скорее угроза, чем благословение, особенно, если они собрались возродить свой древний союз. Ну что, еще по коньячку и отдыхать. Я пас, ваше величество, усмехнулся маршал. Сегодня ночная вахта моя. Уверен, что все еще нужно соблюдать эту традицию. Попаданец говорил об обычае флота Гумонда, который Литтельд Хохлит протащил на флот воздушный, и за короткое время укоренил его так прочно, что теперь казалось, что так было всегда. Речь шла о том, что командующий флотом включался в график дежурств старших офицеров, и в свою очередь нес вахту, когда остальные отдыхали. Влад посмеивался, глядя на эту, как он ее называл, игру в демократию, но вмешиваться не спешил, лишь периодически подначивал князя, что он, мол, будет делать, когда воздушные силы разрастутся настолько, что возможности соблюдать данную традицию не останется. На что маршал твердо отвечал фразой, услышанной от призванного героя, проблемы стоит решать по мере их поступления. Уверен, твердо кивнул Литтельд Хохлит, вы сильный политик, но в понимании воинских обычаев не слишком хороши. Мы, люди-воины, зачастую суевернее, чем самые глупые старухи из глухой деревни, и верим в то, что обычные люди подняли бы на смех. Нам нужны опоры для разума, просто чтобы не сойти с ума от ужасов войны. Те же традиции. Иногда бывает так, что только они и спасают от неминуемого поражения. Будь по-твоему, в очередной раз свернул спор Влад Келлер. Тогда, удачного дежурства, а я иду спать. К соседям я должен прибыть свежим и отдохнувшим, а Кузурская революция и ее последствия выжили меня досуха. Консул Афенской республики, уже знакомый призванному герою Нари Гулак, встретил гостей на окраине города. По согласованию с принимающей стороной, прибывший с дружественным визитом воздушный флот протектории не должен был приближаться к городским стенам на 5 полетов стрелы, да и в самой республиканской столице гостей размещать не собирались, из соображений безопасности, естественно, а не из грубости. Вблизи своих боевых кораблей император мог не бояться нападения, а торговцы, соответственно, не переживали относительно разрушений города в том случае, если что-то пойдет не так. Потом, если отношения между странами продолжат развиваться в позитивном ключе, стороны смогут позволить себе больше доверия друг к другу. А пока торговцы выстроили небольшой палаточный городок на виду стен города и провели прибывшего царственного соседа в самый большой шатер, где и должны были пройти переговоры. «Простите мне мое любопытство», – произнес призванный герой, обращаясь к афенскому консулу. «На подходе к Туле, вашей столице, я заметил в центре крупный пожар. Надеюсь, город не слишком пострадал?» Влад бы не начал переговоры с этого вопроса, но от Нария Гулага отчетливо шел запах дыма, и упустить эту деталь попаданец, конечно же, не мог. «Благодарю за беспокойство, ваше величество», – чуть склонил голову афинец. «Пострадавших практически нет, хотя ущерб и значителен. Молния ударила с небес прямо в шпиль главного городского собора и подожгла кровлю. Пока успели потушить, вся она фактически выгорела. Подумать только», – всплеснул руками Влад. «Но я не видел над столицей Афины грозового фронта, даже уходящего. В том-то и дело, молния ударила с чистого неба, и церковники уже вовсю обсуждают, кто из богов настолько разгневался, чтобы так поступить. Храм Пантеона Света», – про себя отметил призванный герой. «Если это действительно божественное вмешательство, то похоже на объявление войны свету. Впрочем, священство может и на воду дуть, а на самом деле боги тут совершенно ни при чем. Что ж, рад, что пострадавших немного. Приступим к переговорам. Нури, кстати, в неофициальной обстановке ко мне можно обращаться просто по имени. Благодарю вас, Влад. Да, давайте приступим. Во-первых, позвольте мне заявить, что предоставленные вами бумаги за подписью некоего афенского сенатора от Кузура являются грубой подделкой. Республика не имеет отношения». Нари, перебил выступление консула попаданец. «Что, ваши? Влад, давайте не тратить время зря. Ни мое, ни ваше. Я пришел говорить по существу отношений наших стран, а не предъявлять претензии за действия наемного сброда. Насколько вы уполномочены вашим сенатом на переговоры подобного рода, или вашей задачей является лишь убедить меня в том, что куча наемников не была оплачена афенским серебром? Сразу скажу, к попытке захвата власти в Кузуре у меня нет претензий, но мы и не причастны к этому. Еще раз, насколько вы уполномочены на данную беседу? Быть может, мне нужен другой собеседник? Некоторое время консул молчал, лицо его сделалось неподвижным, только глаза выдавали напряженную работу мозга. Наконец, взвесив все за и против, он кивнул. Заключенные мной соглашения будут ратифицированы Сенатом Республики, Ваше Величество. Фракция, к которой я принадлежу, обладает там значительным весом. Вот и хорошо. По-доброму улыбнулся Влад Келлер. Это я и хотел услышать. Так что вы хотите всего лишь мирного соседа, с которым можно торговать, а не воевать. Но и республика придерживается такого подхода. Поэтому я и предлагаю отнести неудачную попытку захвата власти в Кузуре в категорию «досадное недопонимание». Если, конечно, вы готовы забыть про территориальное расширение на Запад. Консул вновь замолчал. Он понимал, что играть открытыми картами, как это сейчас делал призванный герой, могут лишь люди, четко понимающие свою силу. Правитель протектории определенно был именно таким человеком. А вот представителю Сената нужно было определиться, относится к той же категории он. Наконец, приняв решение, он позволил себе откровенный вопрос. А вы, на восток, буду честен. Для того, чтобы обезопасить свои границы, мне нужен только Брэм. Призванный герой чуть склонил голову на бок, не отрывая взгляда от собеседника. И Кузур, естественно, но он уже вошел в состав империи. Что касается остальных северных территорий, то их я не вижу в сфере интересов протектории. Вы говорите так сейчас, а что будет через год? Если со стороны соседей не будет действий, ставящих под вопрос безопасность моих границ, то говорить так же я буду и через 5 лет. Поймите, Нари, сегодня у протектории достаточно земель, даже более чем достаточно. Я бы хотел сосредоточиться на их развитии, а не приращивать к здоровому телу чахлые конечности, которые, прежде чем удастся пристроить к делу, придется долго и дорого лечить. Однако, с теми, кто бросает вам вызов, вы жестоко расправляетесь. Вы про замок Окотского барона? Это тактика малой крови. Лучше убить пару десятков людей сейчас, чем потом терять их тысячами. Вы согласны? А вы сможете гарантировать, что не поступите так с каким-то пограничным городом республики, или даже со столицей? Я могу дать слово, что этого не произойдет, если республика сама не вторгнется в сферу интересов протектории. Для этого республики нам нужно понимать границы этих интересов. Повторюсь, на севере только Брэм, Кузур и Бетон, земли демонов постольку поскольку, и здесь я предложил вам согласовывать операции, так мы можем добиться большего успеха. А Ехан не входит в сферу интересов протектории. Но ваша королева довольно прозрачно дала понять, что Ехан примет руку Итании. Раз мы с вами беседуем откровенно, то позвольте спросить, что помешает вам устроить нам этакую ловушку? А зачем, Нари? Влад усмехнулся. При желании я могу сделать это без всяких поводов. Фактически сейчас я предлагаю разделить сферы наших территориальных интересов. Что вы на это скажете? Вместо ответа Нари Гулак поднялся, прошел к расположенному в дальнем конце шатра бару, но вернулся не с напитками, а с кожаной папкой, плотно набитой бумагами. Вот так, он выложил на стол перед призванным героем карту материка. На ней Ехан был обведен той же красной тушью, что и границы Афенской республики. В то время как Брэм, Кузур и Бетон были помечены желтым цветом имперским. По всей вероятности, это была новая редакция дележки северных земель, случившаяся уже после того, как воздушный флот Итании разгромил наемные бригады в Кузуре. «Приятно, что я в вас не ошибся», — растянул губы в улыбке попаданец. «Вы сумели просчитать все и до моих слов. Это признак хорошего партнера. Кстати, не хотите в рамках эксперимента создать на базе Ехана свободную экономическую зону? А что это значит?» — заинтересовался консул. «Сейчас расскажу все подробно», — ответил призванный герой, в свою очередь выкладывая на стол свою папку с бумагами. «Смотрите. По завершению переговоров в Афене флот взял курс на юг, в столицу империи. Призванный герой немного поработал, а когда наступила ночь, и сам отправился на боковую, правда, не отдыхать, а принимать доклады. От вновь назначенного управленца в Кузуре он узнал, что местное дворянство, не погибшее во время ночи усмирения, организовало подполье и сейчас всеми силами вредит новой администрации. Правда, сами горожане их не поддерживают,